Не обращая на него внимания, продолжал Боркин. «Ты должен это понять. У нас есть армия, у нас есть казначейство, у нас есть золотой запас, у нас есть юридическая система, у нас есть демократия. Все это я собираюсь продемонстрировать тебе сегодня. Я покажу тебе общество, созревшее для независимости, готовое жить свободным или умереть, которому осталось ждать всего один день этого светлого часа. Затем я отправлю тебя на юг, в Америку, и ты расскажешь всем, что наше дело непобедимо, а их дело безнадежно». Ричард молча смотрел на него. «И ты расскажешь о Холли», — тихо промолвил Боркин, «которая находится в особой отдельной комнате. Ты расскажешь о моем секретном оружии, моем страховом полисе». «Ты сумасшедший», — сказал Ричард. В домике наступила тишина, полная, абсолютная тишина. «Почему?» — наконец прошептал Боркин. «Почему я сумасшедший? Почему именно?» «Потому что в твоих рассуждениях решающий изъян. Неужели ты не понимаешь, что Холли ничего не стоит? Президент сместит Джонсона с поста быстрее, чем ты успеешь моргнуть. Тебя раздавят, как клопа, а Холли станет лишь еще одной жертвой. Ты должен отпустить ее вместе со мной». Боркин затряс своей непомерно огромной головой, радостно, уверенно. «Нет, этого не произойдет. Холли важна не только тем, что у нее такой отец. Разве она тебе это не сказала?» Ричард недоуменно посмотрел на него. Боркин взглянул на часы. «Пора идти. Пришло время показать тебе нашу юридическую систему в действии».